«Быть может, Куса в самом деле напрасно не сделал этого. Быть может, и впрямь могло последовать какое-то новое озорство со стороны его драгоценного свойственника. Но Куса все же предпочел подождать, потому что его Арясина жена, его трехаршинное долговое обязательство — именно сейчас вздумала забеременеть. Да, изволите ли видеть, Пату была в положении. Долговое обязательство, по которому никто не собирался рассчитываться, кажется, намеревалась само себя оплатить. И хоть теперь, хоть с третьего захода, подарить Кусе сына или дочь — непригульное дитя, а законное, освященное браком. Немало воздушных замков воздвиг Куса при помощи вожделенных денег своего тестя. Деньги всегда были ему нужны, но в глубине души он предпочел бы приданому жены собственного ребенка. Сейчас ребенок был для него гораздо ценней. Сейчас ему был нужен только ребенок, так как только ребенок, только законный отпрыск мог служить доказательством того, что его существование в этом мире было не случайностью, как утверждали, наверное, его враги, а чем-то неизбежным и непреложным, раз он всего мог достигнуть и мог даже создать потомство. С тех пор, как Пату стала женой Кусы, она уже дважды была беременна, но оба раза родила мертвого ребенка. «Это потому, что твой отец не платит долгов», говорил ей с озлоблением Куса. Его больше всего бесило, что время, проведенное против воли на ложе, просторном, как палуба корабля, оказывалось потраченным зря, что бесплодно пропадал весь его труд, вынужденный, ненужный ему и неприятный. «Это было несправедливо», и такая несправедливость особенно глубоко уязвляла Кусу, ведь, по его убеждению, именно вынужденный, именно неприятный труд должен был приносить обильные плоды, чтобы труженик мог потом забыть о нем, чтобы труженик вообще не потерял охоту к труду. А на деле происходило обратное. От вынужденного труда само время, казалось, было поражено бесплодием, драгоценное и невосполнимое время. Куса был как бы путником, плывущим на корабле. Ему приходилось или броситься в воду, или ждать, пока покажется впереди желанный берег. Другого выхода у него не было. А берег не показывался, берег скрывался в тумане, или, быть может, сам корабль сбился с пути. И впрямь, как сошедшее с курса судно, пробивалось сквозь мрак ожидания, неопределенности и надежды, ложе, просторное, как палуба корабля. А берега все не было видно, хотя до сих пор он должен был показаться уже дважды. Супруга Кусы, казалось, заключила союз со смертью, взяла смерть в подруги. Но кто мог возместить Кусе потерянное бесплодное время? Никто. Он сам должен был позаботиться о себе. Надо было расколотить скалу, достать рукой до неба. Надо было вывернуться наизнанку. И Куса, как бешеный, накидывался на Пату, словно врывался в разрушенный землетрясением дом, под развалинами которого был погребен ребенок, его дитя. Страхи и волнения мужа постепенно передались и Пату. Со временем и она убедилась, что упреки, которыми ее осыпал муж, справедливы. Рахиль была в недоумении и все ломала себе голову, стараясь понять, почему у ее дочери рождаются неживые дети. Но и Рахиль была беспомощна перед тайнами природы и невольно отводила глаза при виде огорченного молящегося лица дочери. А Пату смотрела на мать так робко, таким полным надежды взглядом, как бесплодные женщины на старую богиню плодородия. «Ты все сделала так, как я тебя учила», — в который раз спрашивала Рахиль, сидящий у ее ног Пату. Та подтверждала кивком, что все выполнила, и Рахиль не знала, что еще посоветовать дочери, так стремившейся к материнству и смотревшей на нее с таким упованием. Куса же с каждым днем становился все более грубым, язвительным, внушающим страх. «Если уж ты в дружбе со смертью вели ей забрать сначала твоего отца!» — кричал он Пату, сжавшийся перед ним в разорванной сорочке, как узница, которую приволокли на допрос. А заслышав всхлипывание жены, он совсем уж впадал в бешенство. «Да она заранее всех нас оплакивает!» «Пой, почему ты не поешь?» — орал, выкатывая мутные от ярости глаза Куса. Потом он начинал метаться по комнате, как зверь в клетке, и распевать, хрипло, желчно, злобно, передразнивая Пату. «О нашей любви, мой милый, и смерть не разорвет!» «Как же мне пожелать смерти отцу?» — думала, съежившись от страха Пату. Но однажды ей все так опротивило, стало так тяжело, так горько, так жалко себя, что невольно у нее вырвалось. «Если мне и дальше так мучиться, на что мне отец или еще кто-нибудь?» В тот же вечер Баха скончался в своем погребке о 40 ступенях. Но знай, Куса, заранее, что принесет ему смерть непутевого тестя, он силком заставил бы его жить, все перевернул бы, чтобы не дать ему умереть, оторвал бы кусок собственной жизни и отдал ему, лишь бы не попасть во всю эту неслыханную передрягу. Хоть бы Кусе никогда не знать Фарнауза, этого верзилы с каменными мозгами и каменными руками, и вообще не иметь никакого дядю, да и то сказать, почему именно Фарнауз должен был оказаться братом именно его матери, если весь этот коварный и злобный мир, если сама жестокая судьба не ополчилась именно на него, Кусу. «Умираю, не подходи ко мне, дай хоть сдохнуть в покое!» Ныл, вздыхал, стонал Куса, словно и в самом деле был при смерти. А ему казалось, он уже умер и покоится в этой кровати, просторной, как палуба корабля, словно в семейной усыпальнице вместе со своим мертворожденным потомством. На самом же деле Куса только рождался,